Король и королева. В сверкающей короне, со шпагой на весу, король сидел на троне и кушал колбасу. Он ел ее украдкой, молчание храня, питаясь в сухомятку уже 4 дня. На кухне печь горела, там было все в чаду. На кухне королева готовила еду. Кастрюли громыхали, тарелки и горшки, и жаром полыхали в духовке пирожки. И дверь открыв несмело, собрав остаток сил, король у королевы прощенья попросил. Сказал он, чуть не плача: «Прости меня, дружок!» И робко взял горячий, румяный пирожок. Король сказал: «Какая прекрасная еда! Не будем, дорогая, ругаться никогда!»